Глава 4. Заседание военного совета тянулось уже несколько часов, и конца не предвиделось. По-моему, в этом ритуале столетиями ничего не меняется. Громкие голоса выступающих сливаются в монотонный гул, во рту горько от бесчисленных чашек кофе, клубы табачного дыма витают в воздухе, штабеля документов громоздятся на столах, в голове звенит от постоянного контакта с инфосферой. Подозреваю, что во времена моего детства все было гораздо проще. Веллингтон собирал людей, тех, кого презрительно и справедливо называл отбросами земли, и, ничего им не объясняя, посылал на смерть. Я снова обратил внимание на собравшихся. Мы находились в большом зале, однообразно серые стены которого оживлялись белыми прямоугольниками световых панелей. Ковер грифельного цвета, свинцово-серый подковообразный стол, уставленный дисплеями и графинами с водой. Секретарь Сената Мэйна Гладстон восседала посреди подковы. Рядом с нею располагались сенаторы и члены кабинета министров. Штабные офицеры и другие второстепенные вершители судеб нации сидели дальше. За их спинами, недопущенная к столу, таилась армия помощников, причем среди военных не было ни одного чином ниже полковника, а на креслах похуже и пожестче размещались помощники помощников. Мне кресло не досталось. Вместе с другими, приглашенными чисто для проформы лицами, я сидел на табурете в дальнем углу зала в 20 метрах от секретаря Сената и еще дальше от офицера-докладчика, молодого полковника с указкой в руке и без малейшей робости в голосе. Полковник стоял у серой с золотом демонстрационной панели. Перед ним плавала в воздухе унисфера того типа, что можно встретить в любой голографической кабине. Демонстрационная панель то мутнела, то вновь оживала. Порой в воздухе становилось тесно от причудливых трехмерных схем. Миниатюрные копии диаграмм с панели светились на каждом дисплее и парили над некоторыми комлогами. Я сидел на своем табурете, смотрел на Гладстон и время от времени делал наброски. В то утро, разбуженный щедрым солнцем Тау-Кита, чьи лучи лились в щель между абрикосовыми гординами гостевых апартаментов дома правительства, которые сами собой раздвинулись, как и требовалось, в 6:30, я на какой-то миг растерялся. Я был разорван между двумя мирами, все еще преследуя Ленора Хойта, все еще испытывая ужас перед Шрайком и Хетом Мастином. В следующее мгновение, еще больше запутавшись, будто некая сила позволила мне заглянуть в мои собственные сны, я привстал, задыхаясь и в панике озираясь по сторонам. Мне казалось, что лимонный ковер и абрикосовый свет в гординах вот-вот исчезнут, как все прочие мои горячечные сны, оставив только боль, мокроту и липкие красные простыни, а светлая комната дома правительства растворится в сумраке темной квартиры на пьяцце Диспания. Все заслонит, наконец, выразительное лицо Джозефа Северна. Оно будет все ниже и ниже склоняться надо мной, жадно вбирая зрелище моей замедленной смерти. Я принял душ. Сначала водяной, потом ультразвуковой. Надел новый серый костюм, разложенный на кровати, который убирали, пока я мылся, и отправился на поиски восточного дворика, где, согласно любезному приглашению, оставленному рядом с моей новой одеждой, гости дома правительства могли позавтракать. Апельсиновый сок только что выжали. Бекон тоже был свежим, а главное — натуральным. В газете сообщалось, что секретарь Сената Гладстон обратится к народу через Альтинг и средства массовой информации в 10:30 по стандартному времени сети. Страницы изобиловали корреспонденциями с театра военных действий. Двухмерные фото армады сверкали всеми цветами радуги. С третьей полосы угрюмо глядел генерал Морпурго. Журналист именовал его героем Второй Хайтовской войны. Даяна Филамель, завтракавшая со своим супругом-неандертальцем за соседним столиком, одарила меня загадочным взглядом. В это утро на ней было более строгое платье. Темно-синее, не такое облегающее, но разрез сбоку заставлял вспомнить о вчерашнем роскошном зрелище. Не сводя с меня глаз, она взяла холеными пальчиками ломтик бекона и осторожно откусила. Гермунд Филомель, довольно хрюкая, наслаждался чтением финансового приложения. Миграционная группа бродяг, общепринятое название «Рой», была обнаружена Хоукинг-локационной станцией системы КАМ немногим более 3 стандартных лет назад, говорил молодой докладчик. Немедленно по ее обнаружении 42-я эскадра ВКС, сформированная для эвакуации системы Гипериона, перешла в состояние S+, и выступила с Парвати с секретным приказом соорудить военно-транспортный портал в радиусе прямой нуль передачи на Гиперион. Одновременно с тактической базы Солков Тиката на орбите КАМ-3 вылетела эскадра 87.2 с приказом соединиться с эвакуационными силами в системе Гипериона, обнаружить миграционную группу бродяг, вступить в бой с ее военным ядром и уничтожить его. На панели перед молодым полковником появились изображения армады. Он взмахнул указкой, и рубиново-огненная линия, пронзив большую голограмму, осветила один из кораблей класса 3С. Эскадрой 87.2 командует адмирал Носита, который держит флаг на корабле гегемонии «Гибриды». «Да-да», — проворчал генерал Морпурго. «Все это нам известно, Яни. К делу». Молодой полковник изобразил улыбку, едва заметно кивнул генералу Эмейни Гладстон и продолжил чуть менее уверенно. В шифрованных донесениях по мультилинии, полученных от 42-й эскадры за последние 72 стандартных часа, сообщается о заранее подготовленных сражениях между разведсоединениями ВАК-отряда и передовыми частями миграционной группы бродяг. «Роя!» — перебил его Ли Хент. «Так точно», — поправился Яни. Он обернулся к панели, и пятиметровый матовый квадрат заполнили схемы и надписи. Изображения были мне абсолютно непонятны. Оккультные символы, цветные векторы, субстрактные кодированные обозначения и аббревиатуры ВКС, заменяющие целые фразы. В общем, полная тарабарщина. Возможно, высокие военные чины и политики понимали в этом не больше моего, но виду не подавали. Я начал новый набросок Гладстон с бульдожьим профилем Морпурго на заднем плане. В первых донесениях предположительное число двигателей Хоукинга было ошибочно определено в 4000, продолжал полковник Яни. Интересно, это имя или фамилия? Как вам известно, миграционные группы РАИ могут содержать до 10 тысяч отдельных транспортных единиц, но в большинстве своем невелики и либо не вооружены, либо не имеют стратегического значения. Данные мульти- и микроволновых детекторов, а также других средств наблюдения и анализ эмиссионного спектра позволяют предположить... «Извините», — усталый голос Мейна Гладстон прозвучал резким диссонансом солидному баритону докладчика. «Но сможете ли вы сказать точно, сколько кораблей-бродяг имеют стратегическое значение?» «Ох», — выдохнул полковник и покосился на свое начальство. Генерал Морпурго прокашлялся. «Мы думаем, около 6-7 сотен, самое большее», — сказал он. «Сущие пустяки». Секретарь Сената приподняла бровь. «А каковы наши силы?» Морпурго сделал знак молодому полковнику и ответил сам. «В состав эскадры 42 входит около 60 кораблей, госпожа Гладстон. Эскадра...» «Эскадра 42 — это эвакуационное подразделение?» — перебила его Гладстон. Генерал Морпурго кивнул и, как мне показалось, несколько снисходительно улыбнулся. «Да, мадам. Эскадра 87.2, представляющая собой боевое подразделение, перешла в систему Гипериона около часа назад и будет...» «Хватит ли 60 кораблей, чтобы противостоять 6 или 7 сотням?» — спросила Гладстон. Морпурго покосился на своего офицера, как бы моля его перетерпеть. «Да», — с уверенностью произнес он, — «хватит с лихвой. Видите ли, госпожа Гладстон, 600 турбин Хоукинга — цифра внушительная. Но их нечего бояться, пока они установлены на одноместных кораблях или на разведчиках, или на тех 5-местных катерах-истребителях, которые они называют уланами. Эскадра 42 Это без малого две дюжины крупных спин-звездолетов, включая ударные тени Олимпа и станция Нептун. Каждый из них вооружен более чем 100 истребителями и торпедоносцами. Морпурга машинально порылся у себя в кармане, извлек оттуда наркотическую курительную палочку размером с сигару, но тут же спохватился и сунул ее обратно. Он нахмурился. «Когда эскадра 87.2 закончит развертывание, нашей огневой мощи хватит на десяток краев». Все еще хмурясь, он кивнул Яне, чтобы тот продолжал. Полковник повел указкой в сторону демонстрационной панели. «Как видите, эскадра 42 без каких-либо помех расчистила пространство в объеме, необходимом для сооружения приемной решетки нуль канала. Работы начались 6 стандартных недель тому назад и закончились вчера в 16.24 по СВС. Первые мелкие атаки бродяг были отбиты без потерь со стороны эскадры. В течение последних 48 часов между передовыми отрядами эскадры и основными силами Роя велось крупное сражение. Центр схватки находился здесь». Яни снова взмахнул рукой, и часть демонстрационной панели под кончиком указки запульсировала голубым светом. «Под углом 29 градусов к плоскости эклиптики, в 30 астрономических единицах от Солнца Гипериона и примерно в 0,35 астроединицы от гипотетической границы облака Оорта-системы». «Потери», — лаконично бросил Ли Хент. «Не выходят за пределы приемлемых для столь длительного огневого контакта», — ответил молодой штабист. Судя по всему, он не видал вражеского огня даже с расстояния в пару световых лет. Его светлые волосы, тщательно расчесанные на косой пробор, блестели в ярком свете софитов. «Уничтоженными или пропавшими считаются 26 скоростных истребителей гегемонии, а также 12 торпедоносцев, 3 факельщика, танкер «Гордость Асквита» и крейсер «Дракон-3». «Сколько погибло людей?» — спросила Мэйна Гладстон непривычно тихо. Я не переглянулся с Морпурго и ответил. «Около 2300. Но спасательные операции продолжаются, и есть надежда, что удастся обнаружить уцелевших с дракона». Он разгладил несуществующие складки своего мундира и напористо продолжил. «Следует учесть, что подтвержденные потери противника составили по меньшей мере 150 военных кораблей. Наша собственная атака на миграционную Рой привела к дополнительному уничтожению от 30 до 60 судов, включая кометные фермы, рудоперерабатывающие корабли и как минимум одно командное скопление». Мэйна Гладстон потерла свои подагрические руки. «Входит ли в сводку потерь? Наших потерь. Пассажиры и команда погибшего корабля дерева Игдрасиль, который был зафрахтован нами для эвакуации». «Нет, госпожа секретарь», — торопливо ответил Яни. «Хотя в том районе были замечены перемещения бродяг, результаты нашего анализа указывают, что Игдрасиль погиб не вследствие вражеского нападения». Гладстон снова вопросительно изогнула бровь. «И почему же он погиб?» «Диверсия, насколько нам известно», — ответил полковник и поспешил вызвать на панели новую схему системы Гипериона. Генерал Морпурго, бросив взгляд на свой комлог, произнес с досадой. «Переходите к наземным операциям, Яни. Через 30 минут госпожа секретарь должна произнести речь». Я кончил рисовать Гладстон и Морпурго, потянулся и огляделся вокруг в поисках другого объекта. Ли Хент с его трудноописуемым измятым лицом показался мне достойной дичью. Когда я снова посмотрел в сторону докладчика, голографический глобус Гипериона перестал вращаться и распустился в целую вереницу плоских проекций. Наклонную равнопрямоугольную, Бонна, орографическую розетку, Вандергринтена, Гора, прерывистую гомолосинусальную Гуда, гномоническую, синусоидальную, азимутальную, эквивалентную, поликоническую, гиперкорректированную Кувацу, компьютер-эшерированную Бриза Майстера, Бакминстера, цилиндрическую Миллера, мультистереографическую и графическую стандартную, пока не остановился на обычной Робинсон-Бейрдовой карте Гипериона. Я улыбнулся. Это было самое приятное, что я видел с начала совещания. Несколько сотрудников Гладстон нетерпеливо ёрзали в креслах. Им нужно было по меньшей мере 10 минут, чтобы поговорить с секретарем Сената перед ее выступлением. «Как вам известно, — поучительным тоном начал полковник, — в соответствии Гипериона Старой Земле составляет 9,89 балла по шкале Тулона-Ламьера». «О боже! — рявкнул Марпурга. — Переходите к диспозиции войск и закончим на этом». «Слушаюсь, сэр». Я, не сглотнув слюну, поднял руку с указкой и заговорил, теперь уже не так уверенно. «Как вам известно, я хочу сказать...» Он показывал на северный континент, похожий на неумелый рисунок конской морды и шеи с зазубринами на месте груди и хребта. «Это Эква. Официально он называется по-другому, но все называют его так. Эква. Цепь островов, которая простирается к юго-востоку, здесь и здесь. Называется «Девять хвостов». В действительности это архипелаг более чем сотней, ну, в общем, второй по величине континент называется Аквила, и вы можете видеть, что он похож на земного орла с клювом здесь, на северо-восточном побережье, и с растопыренными когтями здесь, на юго-западе. Имеется и одно поднятое крыло, вот тут, примыкающее к северо-западному побережью. Эта область представляет собой так называемое плато Пиньон и почти недоступна из-за огненных лесов. Но здесь и здесь, на юго-западе, находятся основные фибропластовые плантации. «Диспозиция войск!» — зарычал Марпурга. Зарисовывая Яни, я обнаружил, что графитовый карандаш не способен передать блеск пота. «Слушай, сэр. Третьим континентом является Урса. Слегка напоминает медведя. Но здесь войска ВКС не высаживались, так как это Южное Заполярье, почти обитаемое, хотя силы самообороны Гипериона держат там пункт прослушивания». Яни сам чувствовал, что его заносит. Он расправил плечи и провел по верхней губе ладонью. «Основные позиции наземных сил ВКС здесь, здесь и здесь». Его указка зажгла маленькие пожары вокруг Китса, в верхней части шеи Эквы. «Космические части ВКС взяли под охрану основной космопорт в столице, а также второстепенные площадки здесь и здесь». Он коснулся Эндимиона и порт Романтика на Аквиле. «Наземные части ВКС подготовили оборонительные позиции здесь». Замигало два десятка красных огоньков, большинство на шее и гриве Эквы, несколько в районе клюва Аквилы и около порт Романтика. Тут размещены подразделения морской пехоты, а также силы наземной обороны с вооружением класса «Земля-воздух» и «Земля-космос». Генштаб предполагает, что в отличие от брешей, на самой планете боев не будет, но в случае попытки вторжения мы достойно встретим врага. Скороговоркой закончил докладчик. Мэйна Гладстон скосила глаза на свой комлог. До прямого эфира оставалось 17 минут. «А планы эвакуации?» Я, не растеряв остатки самообладания, умоляюще посмотрел на начальство. «Никакой эвакуации», — четко произнес адмирал Синг. «Это отвлекающий маневр, приманка для бродяг». Гладстон сцепила пальцы. «На Гиперионе несколько миллионов человек, адмирал». «Да», — спокойно отозвался Синг, — «и мы будем защищать их, но эвакуация даже 60 000 граждан гегемонии исключена. Если же мы допустим в сеть все 3 миллиона, воцарится хаос. Кроме того, это невозможно по соображениям безопасности». «Из-за Шрайка?» — поинтересовался Ли Хенд. «По соображениям безопасности», — с расстановкой повторил генерал Морпурго. Он поднялся со своего места и забрал у Яни указку. Молодой военный постоял в нерешительности, не зная, куда бы сесть или отойти, и, смешавшись, направился в дальний конец зала и остановился невдалеке от меня, созерцая что-то на потолке. Вероятно, крах своей карьеры. «Эскадра 87.2 переброшена в систему», — отчеканил Марпурга. «Бродяги откатились назад, к ядру своего роя, примерно на 60 астроединиц от Гипериона. Полная безопасность системы обеспечена. Гиперион в безопасности. Мы ожидаем контратаки, но уверенно заявляем, что в силах отбить ее. Кроме того, Гиперион теперь является частью сети. Вопросы?» Вопросов не было. Гладстон удалилась в сопровождении Ли Хента, нескольких сенаторов и своих помощников. Военное начальство распалось на группки, очевидно, в соответствии с табелью о рангах. Помощники помощников исчезли. Немногие допущенные на совещание репортеры бросились к своим имиджер-группам, ждущим на улице. Белый как мел полковник Яни остался стоять, как на параде, глядя перед собой невидящими глазами. Я посидел с минуту, разглядывая карту Гипериона. На таком расстоянии сходство Эквы с головой лошади было еще заметнее. С того места, где я сидел, уздечка и оранжево-желтое пятнышко пустыни под глазом лошади были едва различимы. Северо-восточнее гор не было оборонительных позиций ВКС, никаких условных значков, кроме крошечного красного огонька, видимо, мертвого града поэтов. Гробницы времени не были отмечены вовсе. Складывалось впечатление, что гробницы не имели никакого стратегического значения и не играли в происходящем никакой роли. Но я откуда-то знал, что это не так. Предчувствие подсказывало, что вся война, передвижение тысяч, судьбы миллионов и даже миллиардов зависят от действий шести человек, затерявшихся на этой неразмеченной оранжево-желтой полоске. Я захлопнул блокнот, рассовал по карманам карандаши, поискал глазами выход и покинул зал. В одном из длинных коридоров, ведущих к главному входу, меня перехватил Ли Хент. «Вы уходите?» Я шумно вздохнул. «Да, а разве нельзя?» Хент изобразил что-то вроде улыбки, больше похожей на гримасу. «Конечно, можно, господин Северн. Но госпожа Гладстон просила передать, что хочет еще раз побеседовать с вами во второй половине дня». «Когда именно?» Хент пожал плечами. «В любое время после ее выступления. Когда вам удобно?» Я кивнул. Миллионы лоббистов, искателей места, претендентов на роль биографа, деловых людей, обожателей Мэйны Гладстона и потенциальных террористов отдали бы все на свете за одну минуту в обществе самого выдающегося лидера гегемонии. Но возможность видеть ее, когда мне удобно, предоставили мне одному. Никто еще не говорил, что Вселенной правит разум. Проскользнув мимо Ли Хента, я двинулся к главному выходу. По давней традиции, в самом доме правительства общедоступные нуль-порталы отсутствовали. Нужно было миновать пропускные пункты главного вестибюля, выйти в сад и пройти по дорожке к невысокому белому зданию, пресс-центру и одновременно терминексу. Репортеры столпились вокруг центральной проекционной ниши, где маячило знакомое лицо Льювелина Дрейка. Его голос — голос Альтинга. Объявил, что сейчас начнется выступление секретаря Сената, имеющее первостепенное значение для судеб гегемонии. Я кивнул Дрейку, нашел свободный портал, предъявил свою универсальную карточку и отправился на поиски бара. Гранд-конкурс, при условии, что вам удалось туда попасть, единственное место в сети, где можно нуль транспортироваться за даром. Каждый мир сети представлен здесь по меньшей мере одним из своих самых фешенебельных городских кварталов. ТКЦ предлагал целых 23. С магазинами, разнообразными увеселениями, дорогими ресторанами и модными барами. Баров было больше всего. Подобно водам реки Тетис, Гранд-конкурс катилась сквозь 200-метровые порталы военного образца. Кольцевая улица, казавшаяся бесконечной, 100-километровая эспланада услад плоти. Можно было стоять, как я в это утро, под ярким солнцем Тау-Кита и видеть полночную Денеб-3 с пляшущими неоновыми огнями и голограммами, различая на горизонте площадь Мел-Лузуса и зная, что дальше дремлет тенистая роща богов с ее магазинчиками, булыжными мостовыми и лифтами, поднимающими гурманов в макушку, самый дорогой ресторан сети. Но меня вполне устроил бы тихий бар. Бары ТКЦ буквально кишели чиновниками, репортерами и бизнесменами, поэтому я вскочил на один из челноков и переместился на главный проспект Седьмой Дракона. Здешняя гравитация пугала многих, и меня в том числе. Зато в барах было куда свободнее, и в них просто пили. Я выбрал подвальчик, спрятавшийся между пилонами внешней стены и витринами. Внутри все было темным. Темные стены, темное дерево стоек, темнокожие клиенты. Их лица были столь же черны, сколь бледным казалось мое собственное. Подходящее местечко, чтобы напиться, что я и сделал, начав с двойного виски. С каждым новым заказом моя жажда возрастала. Даже здесь я не смог отделаться от Гладстон. На двумерном телеэкране в дальнем углу бара появилось лицо секретаря Сената на сине-золотом фоне, предпочитаемом ею для заявлений государственной важности. У телевизора собралось несколько посетителей. До меня доносились обрывки речи. «Обеспечить безопасность граждан гегемонии и... нельзя позволить угрожать безопасности сети или наших союзников. Поэтому мной был санкционирован беспощадный вооруженный отпор». «Да приглушите вы это дерьмо!» Я остолбенел, сообразив, что кричу, и кричу громко. Посетители негодующе обернулись, но убавили звук. Я еще немного полюбовался шевелящимися губами секретаря Сената, а затем сделал знак бармену повторить. Позже, возможно, часа через 3-4, я поднял глаза от рюмки и увидел, что напротив меня в темной кабинке кто-то сидит. Целую секунду я моргал, пытаясь рассмотреть таинственное лицо. На миг мое сердце бешено забилось. «Фанни!» Но моргнув еще раз, я произнес вслух. «Леди Филомель?» Она по-прежнему была в темно-синем платье, в котором я видел ее за завтраком. Однако вырез платья опустился ниже, а лицо и плечи словно светились в полумраке. «Господин Северн», — прошептала она, — «пора исполнить свое обещание». «Обещание?» — я поманил бармена, но тот никак не отреагировал. Наморщив лоб, я уставился на Даяну Филомель. «Что за обещание?» «Нарисовать мой портрет, конечно. Или вы забыли, что говорили вчера за ужином?» Я щелкнул пальцами, но наглый бармен не удостоил меня даже взглядом. «Я вас уже нарисовал», — сказал я. «Да», — согласилась леди Филомель, — «но не всю, не целиком». Я со вздохом опрокинул в рот последнюю рюмку виски и пробормотал. «Сижу вот, пью». Леди Филомель улыбнулась. «Вижу». Я встал, намереваясь подойти к бармену, но передумал и снова медленно опустился на почерневшую от времени деревянную скамью. «Армагеддон», — сказал я. «Они шутят с Армагеддоном». Я пристально посмотрел на даму и слегка сощурился, чтобы в глазах не двоилось. «Знаете это слово, миледи?» «Думаю, он больше не нальет вам ни капли», — сказала она. «У меня дома найдется, что выпить. Вы сможете опрокинуть рюмочку, пока будете рисовать». Я снова сощурился, на этот раз с хитрецой. Может, я слегка и перебрал, но виски не повлияло на мою осмотрительность. «Муж», — сказал я. Даяна Филомель улыбнулась воистину лучезарно. «Остался на несколько дней в доме правительства», — произнесла она заговорщическим шепотом. «В такой момент он не может быть вдали от средоточия власти. Пойдемте, моя машина у входа». Я не помню, как расплачивался, но предполагаю, что сделал это. А может, за меня расплатилась леди Филомель. Помогала ли она мне выйти из бара, тоже не помню. Впрочем, кто-нибудь да помог. Вероятно, шофер. Мне припоминается какой-то мужчина в серой униформе. Я вроде бы опирался на его плечо. Колпак ТМП был поляризован с внешней стороны, но вполне прозрачен с нашей, и мы, сидя на подушках, любовались пейзажем. Я насчитал 1-2 портала, а затем мы вырвались из конкурса на простор и начали набирать высоту. Внизу голубые поля, вверху желтое небо. Красивые особняки, построенные из чего-то вроде черного дерева, на вершинах холмов, межмаковых полей и бронзовых озер. Возрождение Вектор? Для данного времени и места это был слишком трудный вопрос, и поэтому я привалился головой к прозрачной стенке, решив отдохнуть минутку-две. Надо отдохнуть. «Меня ждет работа над портретом леди Филомель». Внизу мелькали поля и луга.